Лианна сидела в кресле возле огня. Она молча наблюдала, как Ранд подошел к дяде и успокаивающе положил руку ему на плечо. Эти двое представляли собой поразительный контраст. Высокий, стройный, золотоволосый Ранд приветливо улыбался. Сутулый, темноволосый герцог Бургундский в ярости раздувал ноздри. Казалось, герцог вобрал в себя все существующие пороки, в то время как Ранд являл собой подлинный образец честности и благородства. Он сверкал, как яркий бриллиант на черном бархате гнева герцога Бургундского. Едва заметный знак головой, сделанный Рандом, прервал ее размышления. «Хотите вина, дядя?» — мягко спросила Лианна. «О, да, и как можно больше!» Она поднялась, опираясь обеими руками о ручки кресла, и как клубочек золотистой пряжи покатилась к буфету. За последние недели Лианна так округлилась, что каждое движение требовало определенных усилий. Хотя уже наступил декабрь и приближался срок ее родов, она продолжала играть роль хозяйки замка. Лианна налила вина в серебряный кубок, подошла к огню и вытащила из камина раскаленную до красна кочергу. Затем она осторожно опустила ее кончик в вино, отворачиваясь от пара. Герцог Бургундский принял кубок и стал молча потягивать напиток. Ранд помог Лианне сесть в кресло и повернулся к ее дяде. «Расскажите нам, ваша светлость, о перемирии, достигнутом в Аррасе». Герцог нахмурился. «Это вовсе не перемирие, а оскорбление. Пятно на нашем доме». Лианна озабоченно подалась вперед. «Неужели ничего нельзя было сделать, дядя?» Он резко махнул рукой, так что заколыхался широкий, отделанный горностаем, рукав его платья. «Арманьяки воспользовались моим поражением», — холодно произнес Жан Бесстрашный. «Компьень, Суассон, Лан, Сен-Кантен и Перрон пали. Артуа близок к этому». В его лице появилась жестокость. «Они загнали меня в угол, заставили подписать договор, прогнали меня из Парижа, наказали преданных мне людей». Лианна сочувственно спросила: «А что же дофин Луи?» Герцог Бургундский закрыл глаза, шумно втянув в себя ноздрями воздух. «Мой зять вынудил меня отказаться от союза с Англией, пригрозив лишить всех моих земель». Ранд и Лианна быстро переглянулись. «Тогда есть какая-то надежда», — пробормотала она. Но вот герцог снова открыл глаза, и Лианна увидела в них грозный огонь. «Арманьяки и глупцы», — твердо сказал он. «Им следовало бы знать, что лев, загнанный в угол, сражается еще яростнее, чем тот, который на свободе». «Вы загнанный в угол?» — с иронией спросил Ранд. «Я бы предпочел не видеть этого». Герцог Бургундский отставил в сторону кубок и распахнул свой роскошный плащ, показывая вышитую на его тунике эмблему — крапиву и хмель, которая означала: «Я обожгу всех, кто будет перечить мне». Лианна бессознательно схватила руку Ранда и сжала ее. «Расскажите нам о тех обещаниях, что вы дали», — попросил Ранд. «Я дал обещания, которые никогда не исполню». Герцог подался вперед, взял кубок с подогретым вином и залпом осушил его. «Если бы они обошлись со мной благородно, я, возможно, и пересмотрел бы свои планы относительно английского короля. Но арманьяк не оставил мне выбора». кроме поддержки.